Сначала он узнал Крым и полюбил Восточный берег. Потом в 20-м году побывал на Кавказе, пробираясь окольными путями из Феодосии в Петербург. В 21-м году он уже со мной провел с полгода в Грузии, а в 30-м мы с мая по ноябрь прожили в Армении и в Тифлисе. Средиземноморский бассейн, Крым, Кавказ были для Мандельштама историческим миром, книгой, по которой учились первые люди. Исторический мир Мандельштама ограничивался народами, исповедующими христианство. И Армению он понимал как форпост на окраине мира. В те годы мы на каждом шагу видели следы мусаватистских погромов. Одна шуша чего стоила. И это углубляло ощущение окраинности, окруженности чуждыми людьми и странами. И неожиданно в стихах об Армении проскользнула тема конца, гибели, завершенности. Из тебя снимают посмертную маску. Уезжая, Мандельштам навсегда простился с Арменией. Я тебя никогда не увижу, близорукое армянское небо, и уже не взгляну, прищурясь, на дорожный шатер Арарата. А в Москве не переставал вспоминать ее и мечтать о новом путешествии. Армения полностью вытеснила Крым, и в стихах московского периода 1930-34 тяга на юг связывалась с Арменией. Крым назван только в разговоре о Данте, в рассказе о том, как Мандельштам, думая о структуре божественной комедии, откровенно советовался с коктебельскими камушками, а незадолго до этого в Старом Крыму появилось стихотворение «Холодная весна, голодный старый Крым». Это стихотворение принадлежит не к историосовскому, а к актуально-политическому разряду. Тот Крым, который мы видели, наводил на мысли не о возникновении культуры, а о конце и гибели. Маленький городок был переполнен беглецами и бродягами с Украины, где в начале 30-х годов был невероятный крестьянский голод, связанный с раскулачиванием и коллективизацией. По силе и ужасу он был равен только голоду в начале 20-х годов в Поволжье. Мне думается, что татарские набеги и Тамерлан не привели к таким последствиям, как раскулачивание. Убегая или спасаясь от набегов, люди держались вместе для обороны или освоения новых земель, а раскулачивание вызвало настоящее рассеяние. Каждый спасался в одиночку, в крайнем случае с женой и детьми. Родители бросали где попало, старикам все равно умирать. Вокруг городов возникли землянки, где ютились сорванные с мест крестьянские сыновья. Постепенно они врастали в жизнь города, но обычно не сами беглецы, силы которых были исчерпаны, а их дети. Мне случалось бывать в землянках, когда меня в Ульяновске как преподавателя посылали переписывать избирателей к выборам. Меня поражала чистота и скученность, в которой жили в землянках. Родители еще не утратили традиционной крестьянской приветливости. Это обычно были люди за 40 лет. Стариков среди них я не видела ни разу, ни одного. Подростки и юноши, испытавшие в раннем детстве голод, раскулачивание, а потом войны, принадлежали к далеко не худшему разряду городских детей. В землянках жили бедственно, но о пьянках не слышали. Чужим не доверяли, компаний не водили. Напрягая все силы, пытались спастись и вылезть из-под земли на поверхность. Я пила у них жидкий чай или заварку с земляничным листом. Мы осторожно прощупывали друг друга –